Оно бы и ничего, что агрессивное чувство Родины имеет такую жалкую подоплеку. Не всем же быть зажиточными, цивилизованными, деловыми. Кому-то остается только безответная любовь к несчастной своей земле. А по-настоящему худо то, что патриотизм — обман зрения, опиум для народа. Одурманенные им мы плохо соображаем, в чем корень зла, где выход из нашего тупикового положения. А главное, настойчиво заблуждаемся на свой счет. Мы полагаем, будто русский человек есть невинная жертва исторического процесса, а между тем похоже как раз на то, что не так страшная история государства российского обусловила каверзный наш характер, как каверзный наш характер предопределил историческую судьбу. Во всяком случае, общественное настроение началось у нас задолго до принятия христианства. Во всяком случае, это большими ипохондриками надо быть, чтобы столетиями мириться с бесконечными и разнообразными унижениями, питаться бог знает чем, канонизировать людоедов, чтобы жить в городах, похожих на заброшенные некрополи, и препровождать своих покойников в некрополи, похожие на помойки. Нет, местами мы точно народ великий, потому что весь цивилизованный мир пользуется нашими изобретениями, слушает нашу музыку и читает нашу литературу. Но все-таки главным образом, потому что мы до нервного истощения любим Родину, а она нас терпеть не может. Понятно, отчего французы свою Францию обожают. От того, что в активе у нее благословенный климат, твердые цены, грамотные правительства и прекрасные города. Но мы-то чего страдаем по неприютной нашей полупустыне, занесенной колючим снегом, где чернеют редкие деревеньки, дымят богопротивные поселения при заводах, вышки торчат там и сям, на которых дежурят сонные автоматчики, мрачное население сплошь разобралось по очередям за спичками да заводкой на Купаросе, где все как будто нарочно устроено вопреки человеку, вот этого не понять. Собственно, в том и заключается все открытие, что Россия — злая страна, не приспособленная для человеческого житья, как мертвая Антарктида. А мы, русские, народ грешный. Мы в старину конокрадов до смерти забивали, стойко терпели иродов во главе родимого государства. Но едва к власти приходили сколько-нибудь гуманистически настроенные правительства, сразу ударялись в кровавые мятежи. Тысяча лет христианства у нас немедленно пошла прахом, как только работному человеку позволили грабить да убивать. Руки у русака приделаны кое-как, и он всегда предпочитал созиданию рафинированное нытье либо патриотическую платформу, о которой драматург Островский писал: «На словах ты, брат, патриот, а на деле фрукты воруешь». Короче говоря, по делам Господь наложил на нас эту страшную епитимью. Разумеется, ничего у нас нет дороже нашей России, и никого нет роднее русского человека, потому что мы говорим «не по-хорошу мил, а по-милу хорош». На чем патриотам и культурному меньшинству, собственно, и следует помириться. Тем более, что, по общему мнению, дело, вправду, не безнадежно. Вот завяжем с пьянкой в будущий понедельник, засучим рукава и возьмемся строить пристойное государство. А нет, и это ничего. Как жизнь прекрасна только потому, что она жизнь, так и Россия драгоценна только потому, что она Россия.